Жил-был один человек, и было у него 8 сыновей. Если не считать этого факта, то человек сей был не более чем точкой на странице истории. Печально, но вот и все, что можно сказать о некоторых людях. 8-й сын вырос, женился, и у него тоже родилось 8 сыновей. А поскольку для 8-го сына 8-го сына существует лишь одна подходящая профессия, то он стал волшебником, и сделался он мудрым и могущественным, или просто могущественным, и носил остроконечную шляпу, и на этом все закончилось бы. Во всяком случае, должно было закончиться. Но, вопреки магическому закону и всем разумным доводам, если не считать доводов сердца, в которых много теплоты и беспорядка, и мало разума, он оставил волшебные стены, влюбился и женился, причем не обязательно в вышеуказанном порядке. И у него родилось 7 сыновей, каждый из которых с колыбели был как минимум таким же могущественным, как любой другой волшебник в этом мире. А затем у него родился 8-й сын. Волшебник в квадрате. Источник чудес. Чудесник.